Глава 23. Юзеф Черный сосредоточенно взбирался по дороге в село. Он вяз в каше снега, смешанного с конским навозом, а в колеях, продавленных полозьями саней, журчали ручейки. Юзеф расстегнул куртку из серого домотканного сукна. Перед крестом он снял шапку и прищурил глаза от блеска. Белый склон, а на его вершине, на краю парка, белая стена барского амбара. Внизу, над леском, в заливчике Иссы, с весенним карканьем кружили вороны. Юзеф не свернул в аллею и, пройдя место, где она начиналась, двинулся вдоль сада к Куметыне. Примечание. Куметыня. От литовского куметинас. Батрацкие избы. Куметис. Наемный работник, батрак в имении. Конец примечания. Раньше во всех избах по обе стороны дороги жили кумети, работавшие в поместье батраки. Теперь они занимали только несколько изб. А в остальных ютилась всякая беднота, ходившая на заработки то туда, то сюда. Юзеф вежливо отвечал на приветствие, но слишком торопился, чтобы останавливаться. За куметыней у креста с голубцом он повернул направо к деревеньке Погеры и темной линии леса. Примечание. Голубец, двускатная крыша. Конец примечания. Погеры. Деревня длинная. Ее главная улица тянется больше версты, а есть еще и другая, поперечная. Довольно зажиточная деревня. Здесь не встретишь крыш, крытых соломой или куриных изб. Сады здесь немногим хуже, чем в Гинье. Кроме того, местные жители держат много пчел, которые собирают темный мед с гречихи, клевера и лесных лугов. Возле третьей избы, за выкрашенным в зеленый цвет домом американца Балуодиса, Юзеф остановился и заглянул за острые доски забора. Старый мужик в коричневом шерстяном кафтане, овцы в погерах, в основном коричневые и черные, тесал во дворе бревно. Юзеф толкнул ворота и после рукопожатия заметил, что елка знатная. Старик ответил, что ничего, пригодится, а то вон свирон подпереть надо. Видимо, елка попала сюда благодаря Бальтазару, но это было уже не Юзефово дело. Молодой Вацконис вылез откуда-то заспанный. Вычесывая из волос солому и перья, он оказывал Юзефу несколько смущенные знаки почтения и смотрел на него неуверенным взглядом. Одет он был в темно-синее галифе и военную гимнастерку. Его широкое лицо помрачнело, когда Юзеф объявил, что пришел по делу. Поставив цинковую кружку и утерев тылом ладони усы, Юзеф молча всматривался в него, наконец облокотился на стол и сказал: «А вот я знаю». Тот в углу, на краю лавки, заморгал веками, но тут же сонно опустил их и пожал плечами. «Нечего тут знать. Может, нечего, а может, и есть чего. Я к тебе пришел, потому что ты дурень. Кто тебя читать научил? Али не помнишь?» «Вы». «Ай-яй! А может, затем научил, чтобы ты в людей гранаты бросал?» Вацконис поднял веки. Теперь его лицо было взрослым и серьезным. «А если я, то что? Не в людей, а в панов?» Юзеф положил на стол табакерку из карельской березы и скрутил цигарку, вставил ее в мундштук, закурил, затянулся. «Ты, может, видел, чтоб я за панов был?» «Не видел, но вижу». «Отец тебе не скажет, так я скажу. Ты слушай тех, кто умнее, а не таких же, как ты. У вас головы пустые». Вацконис сложил руки на груди, желваки у него заходили. «Паны нашу кровь пили, и нам их не надо. Убьешь одного, второго — удерут в свою Польшу, а земля наша». Юзеф издевательски покачал головой. «Панов нам в Литве не надо, земля наша». От кого ты это слышал? От меня. А теперь учить меня вздумал. Хочешь сжечь и убивать, как русаки? Царя у них нет. Нет, так будет. Ты литовец, а литовцы не бандиты. Землю у панов мы и так отберем. Кто там у них отберет? Литва отберет. А все славяне, что поляки, что русские, одна дрянь. Я в Швеции работал. По-ихнему нам жить. Васконис нахмурил брови и слушал, глядя в окно. Каждый поляк наш враг. Суркан ты. Спокон веку, литовцы. Васконис засмеялся. Какой же он литовец, ежели пан? Юзеф опять покачал головой. Ай-яй, хорош, нечего сказать. Благодари Бога, что граната не взорвалась. А кого бы она убила, тебе говорили? Не говорили. Малого Томаша. Под его кроватью нашли. Дельбенюка? Ага. Они помолчали. Не отрывая губ от кружки, Васконис процедил. Все знают, где его отец. Яблоко от яблони. Дурак! А на похороны пришел бы? А чего мне ходить? Губа Юзефа поднялась, обнажив зубы. Он покраснел. Ты, Васконис, теперь смотри. Кто тебя подговорил и кто ночью с тобой был, я тоже знаю. И твоих железных волков не боюсь. Примечание. Железный волк. Или Ассоциация железных волков. Крайне правая литовская организация фашистского толка, созданная в 1927 году. В 1930 году была запрещена, но продолжала действовать в подполье. В 1934 году члены движения предприняли неудачную попытку государственного переворота. Милош переносит эту организацию в более ранний период, примерно в 1919 или 1920 год. Конец примечания. «Вы только с бабами да с детьми воевать умеете!» Васконис вскочил. «Не ваше дело, подговорил или не подговорил?» Юзеф откинулся назад на своем табурете и посмотрел на него снизу вверх. «Ты что?» «Видать, из поляков, раз такой гонористый», — сказал он презрительно.